Стивен. Чертов французский мальчишка оказался невероятно утомительным. Дэнни позаботился о том, чтобы он не пришел в себя до самого порта. Подходя к берегу, они связались по рации с городом и сообщили. Фрейя попала в полосу прохождения смерча. Есть раненые, предположительно погибшие. После этого Стивен велел рацию вырубить. Конечно, портовые службы попытаются с ними связаться, но ничего, потерпят. Пусть лучше решат, что оборудование вывел из строя шторм. Подойдя к берегу, они сразу увидели, что у пирса дежурит скорая. «Сдашь этого лягушатника врачам», — тихо проинструктировал Стивен Дэнни. «Скажешь, судно швырнуло волной, он потерял равновесие и ударился головой о стол». «Но он же вспомнит, что никакого шторма не было», — с сомнением возразил Дэнни. «Спишут на кратковременную амнезию», — отмахнулся Стивен. «Ему сейчас не особенно хотелось разговаривать. Так всегда бывает при травмах головы». В том, что команда будет молчать о случившемся, он был уверен. Не в первый раз. Ребята, которых он подобрал для работы, щепетильностью не отличались, а платил он им хорошо. Да и вздумай кто-нибудь из них открыть рот. Всплыло бы столько темных историй, в которых были замешаны все члены экипажа, что разговорчивый товарищ и сам бы сухим из воды не вышел. Так что это никому не было выгодно. Шторм, стихийное бедствие, кратковременная потеря памяти и дело с концом. Океан — вещь опасная и непредсказуемая, и случиться может все, что угодно. Что-то другое угнетало его, не давало спокойно радоваться тому, что сделка вот-вот состоится. Именно поэтому он потребовал вырубить рацию. Боялся, что оттуда каким-то чудом зазвучит знакомый голос, что будет умолять: «Помогите, мы гибнем!» И он не сможет устоять. Стивен не мог не задаваться вопросом, что бы случилось, если бы ситуация потребовала от него убить Марию своими руками. Выстрелить, например. Или сомкнуть пальцы на ее горле. Смог бы он? Нет, конечно же нет. Выдержать предсмертный, все понимающий, все осознающий взгляд этих глаз? Нет, он бы не выдержал. Ну и потом, размышлял Стивен, я же не убийца. Нет, ни одного человека за всю жизнь сам он не убил. Бывало такое, что происходили несчастные случаи, о которых он, скажем так, знал заранее и мог бы их предотвратить. Но он этого не делал, вот как сейчас. Ну что ж поделаешь, издержки опасной профессии. Но хватит об этом думать. И без того слишком размяк за последнее время. Все кончено, похоронено и забыто. Теперь нужно думать только о том, как представить случившееся в порту и избежать неприятностей с законом. Впрочем, тут, скорее всего, бояться будет нечего. Его заказчик – слишком влиятельный человек. Если возникнет хоть какая-то угроза расследования, он сделает все, чтобы заткнуть слишком любопытные глотки. Стивену оставалось лишь отрапортовать в порту, что внезапный шторм нарушил их связь с батискафом, что впоследствии они искали его, но не нашли. Видимо, аппарат был разрушен столкновением с подводной скалой, или отнесен в эпицентр извержения, и двое русских ученых погибли. Такая трагедия. Затем нужно будет объяснить, что, возвращаясь в порт, они подобрали заброшенный корабль, который теперь, по морскому закону, полностью принадлежит экипажу Фрейи. Выправить соответствующую бумагу, а затем передать ее с рук на руки представителям заказчика. И пусть дальше поступают с проклятым кораблем, как хотят. А он побыстрее снимется с якоря и уедет из этого места, где все напоминает ему. Да ничего не напоминает. Просто надоело за 2 недели. И надо ж было такому случиться, что чертов французишка не вовремя пришел в себя. На борт уже поднялись парамедики и принялись грузить его на носилки. Как вдруг он дернулся, сел, принялся отбиваться от рук и вопить. «Связь! Где связь? Они остались внизу, их нужно вытащить!» У Стивена каждый его вопль болью отзывался в сердце. По счастью, медики моментально что-то вкололи Фернану, и он утихомирился, а сел на носилки и, ворочая по сторонам влажными глазами, шептал: «Они там, нужно спуститься». А потом и вовсе отрубился. Тут его, к счастью, и увезли. Стивен попытался представить себе, как Фернан встретится в больнице с Михаилом. Как будет бушевать флегматичный механик, винить себя, терзаться, что не был там и не мог им вовремя помочь. Может быть, если повезет, он так разойдется, что убедит всех окружающих, будто гибель батискафа – его вина. Так будет еще проще. В порту он покончил совсем довольно быстро. Добрался до начальника, дрожащими губами рапортовал о постигшем их несчастье. Так убивался, что тот даже плеснул ему виски из личных запасов. Начальник порта, разумеется, тут же снарядил на поиски батискафа спасательную экспедицию. Но, во-первых, у него просто не было достаточно людей и судов, чтобы прочесать весь район вокруг Кавачи. А во-вторых, по расчетам Стивена, к этому времени узники батискафа в любом случае должны были быть мертвы. Впрочем, даже если их найдут... Стивену вдруг впервые пришла в голову эта мысль. Ведь если их найдут, он все равно ничего не теряет. Скажет, что внезапно налетел смерч. Те ведь все равно были под водой. Как они смогут опровергнуть его слова? Да никак. Им, точно так же, как и всем остальным, придется поверить в несчастный случай. А про корабль, про бомбу они ничего и не узнают. У него внутри вдруг вспыхнула отчаянная надежда. Что, если Мария останется жива? Если он еще раз увидит ее? Если она, побывав на пороге смерти, вдруг пересмотрит свои взгляды на жизнь и изменит свое решение? Конечно, тогда ему придется сменить всю команду. Никогда в жизни он не станет рисковать тем, что однажды она может обо всем узнать. Узнать, что это именно он пытался ее убить. Но в целом такой расклад можно будет счесть не то что удачным, а прямо-таки сказочно счастливым. Только вот Стивен был реалистом и в сказки не верил. Нет, Мария сейчас покоится на дне моря. И ее последний взгляд, ее сочувствующая, но не любящая улыбка будет преследовать его до конца жизни. Итак, начальник порта, убедившись, что команда спасателей отправлена в район Кавачи, предложил Стивену пойти отдыхать, обещая держать его в курсе событий. Однако, прежде чем подняться в свой номер в отеле, Стивен для начала связался с представителями заказчика. «Отправляйтесь к себе в номер», — сообщил ему по телефону спокойный голос, четко и строго, как учитель английского языка для иностранцев, выговаривая слова. «Мы к вам поднимемся». Глупо было бы спрашивать у них, откуда они знают, где он остановился. В номере витал какой-то странный дух затхлости. Нет, Стивен был уверен, что убирали у него в комнате как положено, каждый день. Постельное белье меняли исправно, хоть никто на нем и не спал. И все же, когда он вошел в комнату, его невольно передернуло, словно вступил в склеп. Однако Стивен был слишком прагматичный человек, чтобы верить в мистику. Поэтому он занялся текущими делами. Снял одежду, принял душ, переоделся. И едва успел застегнуть последние пуговицы рубашки, как в дверь негромко постучали. На пороге появились двое. Один темнокожий, в наглухо застегнутом в такую жару костюме. Второй белый, невысокий мужчина с невыразительным лицом и зачесанными назад сидеющими волосами. «Мистер Грэм», — произнес он, не утруждая себя вопросительной интонацией. «Да-да», — закивал Стивен, — «проходите, будьте любезны». Он кивнул гостям, но те проигнорировали его жест. Так и стояли, вытянувшись во весь рост и разглядывая его без тени смущения. И Стивен, при том, что был достаточно высокого роста, под их взглядами вдруг почувствовал себя маленьким и неказистым. «Заказ доставлен», — начал он. «Я обнаружил корабль, который первым отправился за грузом. Выяснил, что произошло с командой. У объекта нарушена герметичность, фонит радиацией. Команда, не обладавшая достаточными знаниями, чтобы вовремя понять, что происходит, погибла. Таким образом, слишком опасно было переносить объект на Фрейю. Я накрыл его свинцовым колпаком и отбуксировал найденный корабль в порт. Мне осталось лишь оформить бумаги, по которым судно перейдет в мою собственность, а затем я передам его вам». Темнокожий внимательно его выслушал и изогнул полные губы в усмешке. Белый же, не меняясь в лице, просто качнул головой. «Нет, груз вы отвезете сами». «Что? Но почему?» — взвился Стивен. «Я выполнил условия сделки, груз на месте и...» «Можешь поговорить об этом с боссом, если не боишься», — хохотнул Черный. «Давай, расскажи ему, что условия сделки ты выполнил, и больше ни за что не отвечаешь». Он вытащил из кармана мобильник и издевательски протянул его Стивену. Второй укоризненно покосился на напарника и объяснил. «Обстоятельства изменились. Мы ожидали получить объект в целости. Однако теперь, когда известно, что он поврежден, нам необходимо, чтобы доставкой руководил человек, разбирающийся в науке. Нам совершенно не нужно, чтобы наши люди погибли при доставке товара». «Но...» — попробовал было возразить Стивен, а чернокожий, усмехаясь, опустил ему на плечо свою здоровенную лапищу. «Не дрейф. Доставишь груз по адресу, еще и бонус получишь за лояльность. Послезавтра утром выходишь в море, пока отдыхай». И ночные гости, больше не утруждая себя никакими уговорами, направились к выходу из номера и исчезли за дверью. Словно их тут и не было никогда. Словно они были лишь кошмарами, порожденными уставшим от напряжения мозгом Стивена. Он прошел в спальню и тяжело опустился на край кровати. В голове шумело, и все тело его еще слабо покачивало после стольких дней в открытом море. Черт возьми, он так хотел побыстрее разделаться с этой историей, а теперь придется вести бомбу дальше. Стивен не мог избавиться от тревоги, осознавая, какое страшное оружие находится по соседству с ним. Во-первых, даже накрытая свинцовым колпаком, бомба могла фонить. Пусть и не так сильно, как без колпака, но ему совершенно не улыбалось столько времени находиться под воздействием радиации. Будет потом болеть всю оставшуюся жизнь. Никакие деньги не нужны. Во-вторых, сам факт, что рядом с Фрейей находится махина, способная в любую секунду поднять их всех на воздух, тоже не способствовал хорошему настроению. Ну и в-третьих, ему очень хотелось поскорее покончить с заказом, доставившим ему столько неприятностей, сколько давно уже ни один заказ не доставлял. Что ж, не вышло. Отказывать такому человеку, политику, сенатору, конгрессмену и мафиозному воротиле было нельзя. Стивен отлично это понимал и рисковать жизнью не собирался. Ладно, он доставит груз по адресу, чего бы ему это ни стоило. Он справится. Он долго и с вялым интересом разглядывал в зеркале собственное изможденное лицо с покрасневшими и пустыми глазами. А потом вернулся в спальню и повалился на кровать. Сон накрыл его почти сразу по отработанной годами привычке отключаться, как только выдалась возможность, потому что следующее может наступить не скоро. Он всегда еще шутил: «Хорошо спит тот, у кого чистая совесть». Сон успокоения не принес. Стивен видел перед собой Марию. Вот она стоит у борта, перегибаясь вниз, и что-то кричит подошедшему катеру. Волосы ее развиваются на ветру, и солнце запутывается в прядях, наполняя их теплым свечением. Вот она чему-то смеется, морщит усыпанную веснушками переносицу. И ему отчаянно хочется податься вперед, провести кончиком пальца по ее скуле, прижаться губами к краешку рта. Но он знает, что она ему не позволит. Потом ему приснился темный провал, зеленоватый отсвет на лицах, холод, сырость и гулкая тишина. И Мария смотрела на него из глубины провала. Глаза ее на исхудавшем лице казались огромными и черными. «За что ты меня убил?» — произносила она и тянула к нему истончившиеся бледные руки. «За что?» «А-а-а!» Стивен со вскриком подскочил на постели, прижимая ладонь к колотившемуся сердцу. Во рту пересохло, в голове шумело еще сильнее, чем вечером. В ушах все еще стоял голос Марии, произносивший «За что?». И Стивен поначалу даже не удивился, увидев, что Мария стоит в ногах его кровати и пристально на него смотрит. Решил, что это продолжение кошмарного сна. Он едва не отмахнулся от жуткого видения рукой, перевел взгляд на окно, за которым уже шпарило южное солнце. Невозможно было себе представить, что вчера был хмурый пасмурный день. «Уже утро», — мелькнуло в голове. «Уже утро, их не нашли, они уже мертвы. Мария мертва. Уже утро, мне нужно вызывать команду и сообщить, что мы отправляемся в путь. Ребята будут недовольны». «Они мертвы, мертвы». Он краем глаза покосился на изножье кровати, но призрак никуда не исчез. Наоборот, стоял все там же и, кажется, с недоумением глядел на реакцию Стивена. Честно сказать, вид у Марии для призрака был слишком бодрый, не считая темных кругов под глазами и чуть осунувшегося лица. Стивен потряс головой, снова посмотрел на нее и, когда Мария не исчезла, дернулся на постели, на этот раз ясно осознавая, что перед ним живой человек из плоти и крови. «Вы?» – прошептал он. В груди гулко застучало, кровь ударила в виски, но Стивен за годы научился отлично владеть собой и умел взять себя в руки в считанные мгновения. «Вы живы? Боже, Мария, какое счастье! Вы живы! Значит, спасательная операция прошла успешно? Какой ужас! Я думал, что никогда больше вас не увижу! Так измучился!» «Что-то вы слишком крепко спали для человека, испытывающего душевные муки», — с сомнением произнесла Мария. Стивен, наконец, нашарил на стуле возле кровати гостиничный халат, запахнулся в него и поднялся с постели, поспешно направляясь к Марии. Он старался побыстрее собраться с мыслями. Мария жива, это очевидно. Как ей удалось выжить, пока непонятно, но скоро он об этом всем узнает. В том, что она попала к нему в номер, тоже не было ничего странного. Он не раз упоминал в разговоре с Марией название гостиницы, где остановился. А дверь в номер он, вероятно, просто забыл вчера запереть, слишком ошеломленный визитом представителей заказчика. «Послушайте, я понимаю, все это моя вина, но мы попали в полосу смерча. Он налетел внезапно. Так бывает в море. Шквал, ветер, буря, дикие волны. Никто не ожидал, никто ничего не успел предпринять. Ваш мальчик, Фернан, ударился о борт и потерял сознание. Он сейчас в больнице». Как ни странно, при этих словах в глазах Марии коротко отразилось какое-то непонятное чувство, похожее на облегчение. Хотя, казалось бы, информация о травме сотрудника напротив должна была ее огорчить. Атрос, удерживавший батискаф, отцепился. Мы не сразу это заметили, слишком были заняты борьбой со стихией. А потом выяснилось, что нас отнесло уже слишком далеко. Я посылал на поиски водолазов, но вы же понимаете, без специального оборудования, только в гидрокостюмах. Что они могли сделать? Шансы были нулевые. И я поспешил в порт, чтобы сообщить о случившемся и организовать спасательную операцию. Я сам хотел принять в ней участие, но мне не позволили. Из-за травм, полученных во время смерча. Мария слушала его, изредка кивая, но ее глаза были подернуты непроницаемой завесой. «Стивен, скажите, а почему вы не вызвали Дмитрия? Он со своим трактором легко мог бы найти нас на дне». «Я пытался с ним связаться», — горячо заговорил Стивен. «Но дело в том, что связь во время смерча была нарушена, и... И потом, вы же понимаете, что у него здесь свои обязанности, и без официального распоряжения он не стал бы принимать участие в спасательной операции. Поэтому мне просто необходимо было сначала вернуться в порт». «В самом деле...» — раздался вдруг голос из соседней комнаты. «Из гостиной, где Стивен вчера принимал представителей заказчика». Стивен вздрогнул, покосился на дверь, и ровно в ту же секунду в проеме возник Дмитрий. «Вы?» — начал Стивен, отчаянно пытаясь сообразить, что бы могло означать это их совместное появление. «Может быть, Дмитрий действительно принял участие в спасательной операции? Может быть, это он ночью нашел батискаф? Черт, очень плохо, что он оказался впутанным в происшествие. Он ведь метеоролог. У него есть данные обо всех вчерашних смерчах, проходивших в прибрежном районе океана. И если он заявит, что никакого урагана в месте дислокации Фреи не было... С другой стороны, где-то поблизости смерч действительно был. Они сами его видели с утра. И то, что он прошел стороной, можно считать просто удачей. Всегда можно будет сослаться на то, что приборы врут, дают слишком большую погрешность и... Я хочу сказать... Веско начал Дмитрий, твердо глядя Стивену в лицо, что вчера неоднократно пытался связаться с Фрей, но связь была отключена. «Я об этом и говорю», — кивнул Стивен. «Связь отключилась, и когда мы пытались связаться с берегом, однако, когда я вчера днем прибыл на место проведения испытаний, никакого шторма там не было», — перебил Дмитрий. «И Фрей не было тоже». «Вчера днем. Это нужно было осмыслить. Значит, дотошный метеоролог приезжал вчера и...» Стивен лихорадочно пытался сообразить, как ему теперь представить ситуацию в свою пользу. «Днем? Но во сколько?» С подозрением в голосе начал расспрашивать он. «Я сомневаюсь, что вы могли...» «Стивен?» — качнул головой Дмитрий, снова его прерывая. Давайте оставим этот нелепый разговор. Нам известно, что вы пытались сделать. Нам известно, что вчера вечером вы пригнали в порт обнаруженное вами заброшенное судно. И, думаю, нам также известно, что за груз находится на судне». Его словно ударили в живот. Такими страшными показались ему эти слова. Такое было уже с ним однажды при погружении в арктических водах. Стивен всем телом налетел на второго водолаза и получил под дых баллоном с воздухом. Он хорошо помнил это ощущение. Словно весь воздух разом вышел из легких, и ты, как ни стараешься, не можешь вдохнуть. Трудно, наверное, было вот так просто убить людей, с которыми вы 10 дней провели бок о бок, — вступила Мария. «Скажите, Стивен, мне очень интересно. Ну так, из исследовательских соображений. Вы долго мучились, прежде чем отцепить трос? Раздумывали? Искали другие пути? Или решение было принято заранее? Еще когда мы с вами подписывали договор о фрахте судна». Стивен изо всех сил старался овладеть собой, не заорать, не выдать своего нервного напряжения. «Я предлагал вам», — негромко и сдержанно заговорил он. «Накануне вечером я предлагал вам стать моим партнером. Я не хотел, чтобы все закончилось таким образом. Я пытался найти способ, но вы не оставили мне другого выхода». Мысленно он лихорадочно соображал, что теперь делать. Вчерашнее напряжение не прошло для него даром. Не позаботился о своей безопасности. Забыл запереть дверь номера. Как он мог так расслабиться и решить, что с этим делом уже покончено? Неужели стареет? «Как мелодраматично», — вступил Дмитрий. «Или стань моей женой, или не доставайся ж ты никому». «Перестаньте», — бросил Стивен, скривившись, как от неуместной шутки. Он все пытался представить, какими опасностями чревата для него эта ситуация. Что, если метеоролог бросится на него? Он ведь практически голый, в халате, босиком. А Дмитрий гораздо моложе, сильнее и тяжелее его. Нет, вступать в открытую драку было нельзя. Он неминуемо проиграет. А проигрывать Стивен не любил. Раз уж ситуация повернулась таким образом, нужно было постараться максимально ее сгладить. «Вы не понимаете, о чем говорите. Откуда вы вообще узнали о грузе?» Он вдруг сообразил, что ни слова о бомбе до сих пор сказано не было. И внутри затеплилась отчаянная надежда, что Дмитрий и Мария на самом деле ничего не знают. Может быть, просто провоцируют его, берут на понт, в ожидании, что он запутается и сам им все расскажет. Однако дальнейшие слова Дмитрия развеяли это приятное заблуждение. «Вы ведь понимаете, что годы вашей деятельности не остались незамеченными? Вы человек достаточно известный, многим успели перейти дорогу, и слухи о вашем бизнесе распространились достаточно широко. Признаюсь, я не сразу вспомнил, где слышал вашу фамилию, но как только сообразил, сразу понял, что небольшая научная экспедиция вас не может интересовать. Было очевидно, что вы просто используете ее как прикрытие. Сами же преследуете собственную цель. Ну а дальше простая логика. Какой ценный, опасный и совершенно секретный груз можно поднимать со дна океана в этих широтах? Уж не тот ли, что некогда сбросил в океан атомный американский бомбардировщик?» «Знают. Они знают. Ну и что теперь? Они используют информацию, чтобы мне отомстить? Но как? Как они смогут это сделать?» «Раз вы в курсе», — заговорил Стивен, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. — «Должны понимать, что возможности поступить иначе у меня не было. Я действительно собирался использовать экспедицию как прикрытие, но никто не должен был пострадать. Я думал, что, обнаружив бомбу, незаметно перенесу ее на свой корабль. Все. Однако оказалось, что оболочка бомбы нарушена. Она фонит радиацией, и трогать ее опасно. Придется подгонять ее к берегу вместе с кораблем. А сделать это незаметно для моих пассажиров было бы невозможно. Ну, рассудите сами, какой у меня был выбор? Заказчик – человек очень высокого уровня. Конгрессмен, бизнесмен, член парламента, видный американский государственный чиновник. Если я назову вам его фамилию, вы сразу поймете, о ком идет речь, даже если никогда в жизни не интересовались политикой. Я не мог вот так просто сказать ему, что не выполню задание, потому что возникли непредвиденные обстоятельства. Ваша команда все равно бы погибла, только вместе с моей. И потому вы решили утрясти ситуацию с наименьшими потерями?» — невесело усмехнулась Мария. «Да, именно так», — отозвался Стивен. «Вы сидите в своей лаборатории и понятия не имеете, как живут люди в реальном мире. Да, иногда приходится чем-то жертвовать, чтобы избежать больших потерь. И, повторяюсь, если бы у меня была хоть малейшая надежда, что вы поймете меня, если я вам откроюсь, я бы так не поступил. Но теперь поздно. Что сделано, то сделано. И я не очень понимаю, чего вы от меня хотите. Мне принести свои извинения?» «Мы хотим», — веско начала Мария, «чтобы вы пошли вместе с нами в полицию, чтобы доложили властям о найденной бомбе, чтобы не передавали ее заказчику, которому она нужна уж точно не в исследовательских целях. Я обещаю вам, что в таком случае не стану заявлять о том, что вы бросили нас без помощи на дне океана. Я подтвержу вашу версию про смерч». «И чего бы ради мне это делать?» — хмыкнул Стивен. «Ради мира во всем мире. Так он меня не очень интересует. Для моего бизнеса мир только помеха». «Может, ради того, чтобы успокоить свою совесть?» — усмехнувшись, предположил Дмитрий. «Но ведь Мария жива», — отозвался Стивен. «Так почему меня должна мучить совесть?» «Тогда, может быть, ради того, чтобы выйти сухим из воды?» — предложила Мария. «Чтобы заручиться моим молчанием. Ведь иначе я пойду в полицию и расскажу все, как было. И у меня есть свидетели. Павел, Дмитрий, Тед, капитан катера». «Искренне не советовал бы вам этого делать», — ответил Стивен. «Я ведь объяснил уже вам, какого уровня человек мой заказчик. Он не потерпит, чтобы в свете всплыла грязная история, в которой может прозвучать его имя. В лучшем случае ваше заявление бесследно пропадет. В худшем? Дмитрий ведь не всегда сможет вовремя прийти к вам на помощь». Он видел, как болезненно исказилось ее лицо, и вздрогнул, словно от боли. Как ему хотелось сейчас обнять ее, прижать к себе, дышать ее запахом, целовать ее кожу, всем телом ощущая, что она жива. Но сделать этого он не мог, потому что вчера, не дрогнувшей рукой, отцепил от судна батискаф. Он сделал свой выбор и теперь должен был расплачиваться его последствиями. Придется продолжать играть роль бессердечного дельца, для которого человеческая жизнь, ее жизнь, не имеет ни малейшего значения. «Уходите», — продолжил он тяжелым взглядом, глядя на Дмитрия и Марию. «Уходите. Вам повезло, что вы остались в живых. Не гневите судьбу. Не лезьте больше в эту историю. Уезжайте заниматься и дальше своей наукой и... больше не доверяйте с такой поспешностью незнакомым людям». От последней фразы он не смог удержаться. Ему снова вспомнился тот первый день, когда Мария смотрела на него открыто, с симпатией и доверием. Слишком резкий контраст ее тогдашний взгляд составлял со взглядом сегодняшним, в котором читалось отвращение. Может быть, даже брезгливость. Слишком больно было это осознавать. Дмитрий, нахмурившись, шагнул к нему, но Мария удержала его за плечо. «Пойдем отсюда», — тихо сказала она, все так же глядя на Стивена с нескрываемым отвращением. «Он прав, мы ничего не можем сделать». Дмитрий как-то сдержанно хмыкнул, смерил Стивена взглядом, но послушался и двинулся прочь из номера. «Прощайте», — тихо сказал им вслед Стивен. На мгновение Мария обернулась к нему, и он в последний раз посмотрел на женщину, пытаясь навсегда запечатлеть в памяти ее лицо. Сильные, но нежные черты, серьезные и вдумчивые глаза, твердую линию подбородка, едва заметные рассыпанные по крыльям носа веснушки, появляющиеся только здесь, под тропическим солнцем. Женщину, на мгновение заставившую его пожалеть о том, что судьба его сложилась именно так. Помечтать о том, что не все еще потеряно, что можно еще найти человека, который тебя поймет, поддержит и разделит с тобой твои интересы и стремления. Пожелать, чтобы его одиночеству наконец-то пришел конец. «Прощайте», — повторил он. Мария же только коротко глянула на него, ничего не ответила и вышла за дверь. Дмитрий на минуту задержался на пороге. «Послушайте», — начал он, — «я не верю ни одному вашему слову и не собираюсь проверять, правда ли то, что вы тут наговорили относительно влиятельного заказчика и того, что бояться разоблачения вам нечего. Но я хочу вас предупредить. Если вы вдруг все же решите не оставлять свидетелей, и если только подумаете, что Мария может быть для вас опасна, и снова попытаетесь... «Ну и что, вы меня из-под земли достанете?» Устало выдохнул Стивен. «Дмитрий, давайте без мелодрамы. Я завтра утром уезжаю. Отвожу заказ вместе с представителями той стороны. И больше я здесь в ближайшее время не появлюсь. С моей стороны вам ничего не угрожает. Даю слово». Дмитрий презрительно фыркнул и вышел за дверь. Ну что ж, вот все и закончилось. Больше он их не увидит. Теперь нужно связаться с Майклом, отдать распоряжение, чтобы готовил корабль к вечернему отправлению. Ребятам нужно будет доплатить за дополнительный рейс. Стивен пытался сосредоточиться на бытовых нуждах, составить в голове четкий план и действовать согласно пунктам. Все, как он привык. Все, как всегда. Четко, ясно, без лишних эмоций. Со временным помешательством покончено. Уже вечером они снова выйдут в море. Затем через несколько дней доставят груз по адресу, и жизнь вернется в нормальное русло. Черт, как же невыносимо ему хотелось выпить.